Я по заводу первое время ходила только в сопровождении Магайхёны и не могла понять, то ли она переводит мои слова плохо, то ли я слишком уж заумные для среднего корейца вещи произношу. Однако взаимопонимание возникало с огромным трудом. Но переводчицы куда как лучше меня знали собственный менталитет, и через две недели к Хён присоединилась и Риминчжен, после чего заводчане начали меня понимать буквально с полуслова. Просто потому, что одно дело, когда слова русской советницы переводит обычная девушка из МИДа, и совершенно другое, когда их доносит капитан госбезопасности. Разница просто невероятная, и первый мотор с алюминиевой головкой на заводе был изготовлен уже через две недели. Комплекс станков с ЧПУ еще только готовился к установке, на завод даже советские специалисты, которые его должны были ставить, не приехали, а мотор уже возник. Ну да, всю оснастку для его изготовления еще в 50-м на завод-то привезли, и ее где-то на складах бережно всю сохранили. А где на заводе взяли алюминий, впрочем, для побед-то у них запас наверняка имелся, а в СССР его можно приобрести вообще сколько угодно. Ну а мне на будущее точно в список важных особенностей менталитета нужно добавить, что офицеры госбезопасности тут считаются непревзойденными педагогами, способными кому угодно что угодно объяснить. Еще на заводе начали, оказывается, делать и корейские копии КРАЗа, которые тоже получались весьма средненькими по качеству, да и план по их выпуску не выполнялся просто катастрофически, так что мне пришлось тут впрячься по полной. Прошлась по всем цепочкам производства, внимательно обсудила с мастерами причины постоянно возникающих сбоев в работе, и практически случайно выяснила, что одной из причин как плохого качества сборки, так и существенных задержек было то, что в целях экономии простейший инструмент вроде отверток и гаечных ключей тут использовался максимально эффективно. Одним и тем же ключом привинчивали, допустим, гайки на моторе и колеса на сборочной линии, не одинаковым ключом, а тем же самым, который постоянно таскали с места на место. Ага, зато ключ эффективно использовался полную смену без простоев, а то, что простаивали рабочие, было куда как менее важно. Рабочих-то много, а ключ вообще один. Если уж на чистоту, то ни инженеры, ни рабочие завода с инри-идиотами не были, но за утрату инструмента их, причем снизу до самого верха, наказывали, в том числе и материально, так что если какой-то инструмент ломался, а инструменты ломались постоянно, у них судьба такая, об утрате наверх не докладывалось, и для того, чтобы работу все же можно было выполнить, использовались горизонтальные связи между начальниками участков и простыми рабочими. Я, конечно, издать постановление о прекращении такого безобразия права не имела, все же моя роль тут была лишь полезные навыки распространять, но вот у той же Риминчжен свои рычаги имелись, и приказ по заводу о том, что о поломке любого инструмента нужно немедленно докладывать по инстанциям вплоть до директора завода, появился через день после того, как я этот момент выявила. Ну а с моей стороны на завод поступил новый и очень нужный инструмент, полный заводской комплект вычислительных машин, необходимый для того, чтобы информация с любого участка оказывалась на экране директора или главного инженера сразу после наступления какого-либо события. То есть я такой комплект просто заказала, а по приказу товарища Ким Ир Сена 12 прошлогодних выпускников Пхеньянского университета сели на самолет и отправились в Москву. В институт к Сереже отправились, для того, чтобы систему контроля документооборота перевести на корейский язык. Работы им сделать предстояло очень много, ведь нужно было не просто перевести слова на корейский, но и разработать новые знакогенераторы, не ахти какая сложная, но все же работа, а также разработать новую раскладку клавиатуры под корейский алфавит, в котором я насчитала букв даже больше 40 штук, причем не была уверена, что посчитала их все, а также придумать и воплотить новые кодовые таблицы. Переводить языки программирования я даже и не предполагала, так что я, поделав отправляющимся парням удачи и подумав, что Сережа меня наверняка захочет при возвращении за новое задание слегка так поколотить, продолжила окучивать товарища Ким Ир Сена на предмет внесения некоторых изменений и дополнений в Чучхе, и прежде всего, в принцип опоры на собственные силы, чему внезапно мне сильно помогло изменение в производстве мотора для грузовика, потому что товарищ Ким точно знал, что отечественного алюминия в Корее нет и в обозримом будущем не предвидится. Вы знаете, товарищ Сталин неоднократно говорил, и даже писал в своих работах, что пролетариат, строящий социализм, не просто может, но и должен пользоваться зарубежным опытом, даже опытом капиталистов, технологическим опытом. Мы просто должны технологию эту использовать не для обогащения отдельных капиталистов, а для блага всего народа. И это, я считаю, совершенно правильно, совершенно справедливо, и мы очень благодарны Советскому Союзу за помощь в том числе и в освоении капиталистических технологий. Я рада, что мы в этом имеем одинаковое мнение. Но тут есть одна мелочь, которую вы, мне кажется, просто не учитываете в полной мере. Взять тот же алюминий. У нас, к сожалению, нет своих месторождений нужных руд. А я про другое хочу сказать. В СССР алюминий производился еще с довоенных времен, но он был довольно дорог, даже несмотря на то, что своих месторождений сырья для его производства у нас довольно много. Но проблема с его производством заключается в том, что производить его мало очень дорого, а для дешевого его производства требуются огромные заводы и, что тоже немаловажно, огромные электрические мощности. В СССР алюминий стал доступен лишь после того, как заработала братская ГЭС, а в Корее вообще нет рек, хотя бы немного сравнимых с Ангарой или Енисеем. То есть вы хотите сказать, я хочу сказать, что здесь его производить просто смысла нет. И вместо того, чтобы делать у себя собственный и очень дорогой алюминий, Корея может производить много чего другого, поставляя это другое хотя бы к нам в СССР и получая взамен алюминий дешевый. Но если мы будем зависеть от внешних поставок, а они прекратятся, вы верно заметили, что внешние поставки могут и прекратиться, хотя я пока не могу представить ни одной причины, по которой СССР бы отказался от такого взаимовыгодного, что я особо подчеркиваю, обмена. Но мир, он большой, и если что-то произойдет с Советским Союзом, вы всегда сможете приобрести алюминий в другом месте. А Советский Союз, между прочим, сейчас старается сделать так, чтобы таки мест в мире стало больше, но это не важно. Имея другие очень востребованные, и, отмечу, не очень дешевые, виды сырья и продукции, вы уже в ближайшее время сможете, если захотите, создать у себя стратегические запасы того же алюминия, собрав на складах хоть 1 000 000 тонн металла. Он же не портится, его не требуется хранить в каких-нибудь холодильниках, тратя энергию на поддержание его годности. Сложили его в сарай, и он будет там спокойно лежать, ожидая времен, когда он вдруг потребуется или не потребуется, и тогда его можно будет просто продать куда-нибудь за границу. Я хочу сказать, что пока еще ни одна страна в мире не в состоянии производить самостоятельно все, что требуется для комфортной жизни всех ее граждан, но преимуществом социалистической системы, как неоднократно подчеркивал товарищ Сталин, является то, что дружеские страны, строящие социализм, могут оказывать друг другу огромную помощь и поставлять друзьям то, что эти друзья по разным причинам не могут произвести сами. Поставлять по реальным ценам, без капиталистических накруток, но при этом все же ожидая и ответных поставок. Ну и что мы вам можем поставить? Вы же даже в уезде Индок все, что было нужно для обустройства тамошнего хозяйства, привезли из СССР. Вообще все. Это верно, но теперь, точнее, уже на следующий год Корея и сама сможет выстроить практически такие же сельскохозяйственные комплексы, пользуясь своими ресурсами, за исключением вычислительной техники и датчиков, да и то лишь потому, что заводы по их производству строятся очень долго. А если сейчас Корея сосредоточится на увеличении производства того, что будет гарантированно пользоваться спросом в других социалистических странах и не тратить средства на постройку заводов по выпуску того, что за границей покупать много дешевле, то результат, а под результатом я понимаю достижение собственной продуктовой достаточности, получится гораздо быстрее. Простой пример. Поляки вам выстроили завод по производству электровозов. И теперь Корейская Народно-Демократическая Республика сама обеспечивает свои железные дороги локомотивами. Замечательно. Но вместо локомотивного завода вы могли бы построить большую верфь, которая выпускала бы большие рыболовецкие суда, уже способные обеспечить половину страны рыбой. Но вы производите локомотивы, которые получаются почти втрое дороже тех же чешских. А если вы сейчас прекратите производство электровозов и на этом уже готовом заводе будете делать не моторы, а электрические генераторы. Вот, у меня 3 специалиста, один из которых специалист корейский, проделавший 2/3 работы, составили планы строительства небольших ГЭС, причем планы только по постройке их в одном уезде Индок. Получилось, что там на одной только реке можно будет поставить больше десятка таких станций общей мощностью под 20 мегаватт, а рек таких в уезде уже десятка-полтора, но строить они будут только на одной реке. Для этих ГЭС генераторы с турбинами будут сделаны в СССР, на Урале, потому что в Корее таких никто не делает, хотя по моим предварительным расчетам электровозный завод мог бы обеспечить производство оборудования для таких электростанций на общую мощность свыше 50 мегаватт ежегодно. И я думаю, что для завода даже сотня мегаватт в год пределом бы не стало. Но нам нужны электровозы, а электровозам нужно электричество. Вот, вы же человек грамотный, вам, думаю, просто неграмотные корейские специалисты такого расчета не приносили, просто потому не приносили, что их этому учить было некому. Я, собственно, и приехала, чтобы знания им передавать. Вот, смотрите, чтобы получить сотню мегаватт на новых малых ГЭС, потребуется, если закупать оборудование, вот столько денег, а это примерно в полтора раза больше, чем потребуется на закупку 20 локомотивов, то есть столько же, сколько сейчас завод технически может произвести у чехов, а они за локомотивы просят довольно дорого. Если покупать те же локомотивы в СССР, то они обойдутся еще на четверть дешевле. И на какой срок вы предлагаете приостановить производство локомотивов у нас? На год, на два, на пятилетку? Это вы уж сами решайте. У меня есть подсчеты только не здесь, но если вам потребуется, я смогу их к лету прислать. Так согласно им здесь, в КНДР гидропотенциал малых рек составляет примерно 8 гигаватт, 8000 мегаватт, и если строить по сотне мегаватт в год, то строительство закончит разве что ваш внук. Но мне кажется, что строить надо, ведь лишнего электричества не бывает. А собственная энергетика с такими мощностями вы при необходимости из простой глины сможете алюминий делать. У вас есть расчеты по всем вашим предложениям, детальных пока нет, готовы только планы по уезду Индок. Но там и без меня уже все сделают, а вам я смогу общие планы как раз к лету и подготовить. В целом, хорошо поговорили. Но Ким Ир Син начал склоняться к тому, что международная кооперация имеет большой смысл, особенно для небольшой страны. И мы даже договорились продолжить общение в мае, однако утром 27 апреля меня разбудила Хён. «Товарищ Федорова, вас срочно вызывают в Москву. В аэропорту вас уже ждет Ту-114. Глава 12. Ну да, конечно, будут за мной 114-й присылать. В аэропорт у меня ждал Ту-116 с номером 76462, то есть булганинский, на котором сам Николай Александрович ни разу не летал. Но это бы плевать. Однако командир самолета сказал, что 63-й, то есть пономаренковский, меня на всякий случай ждет уже в Хабаровске и вообще оттуда до Москвы будет нас сопровождать. Это меня уже совсем сильно напрягло. Но после первого сообщения летчик пояснил, зачем меня вообще так срочно в Москву выдернули, и я решила, что можно не психовать. Все плохое уже закончилось, и меня лично это плохое вообще не задело, а принимать какие-то решения по результатам расследования нужно в спокойном состоянии. В очень спокойном, а еще и тех же Потоличева с Пономаренко успокаивать скорее всего придется. Сам факт того, что за мной были посланы эти два самолета, говорил о том, что они точно там изрядно психуют, ведь рейсовый Ту-104 из Хабаровска в Пхеньян летал дважды в неделю, а Ил-18 из Владика, вообще ежедневно, и на чем мне добраться до Москвы, хотя бы и на несколько часов позже, имелось. Однако в состоянии паники думается как-то непоследовательно, а случилось то, что и должно было случиться. Землетрясение снесло центр Ташкента. Сама я этого землетрясения по вполне объективным причинам не помнила, ну не было еще меня на свете, однако о последствиях слышала немало, причем большей частью выраженного в матерной форме. В очень матерной, похоже, что в прежней жизни руководство страны свои решения, с этим землетрясением связанные, тоже в состоянии паники и принимали. Причем паники, которую они пытались заглушить приемом огромного количества крепких алкогольных напитков, потому что подобные решения разумный человек может принять только в состоянии глубокой похмелюги. Я же, после того как Хён меня разбудила и сообщила о вызове в Москву, в процессе быстрых сборов вызвала Ри Минчжан и попросила ее передать товарищу Ким Ир Сину папку с документами, которую я почти подготовила для предстоящей подробной беседы с ним о перспективах корейской экономики. Там, конечно, некоторые пункты были пока еще тезисно расписаны, без большей части необходимых деталей, но товарищ Ким сам уже не мальчик, и все эти детали он и сам сможет за пару дней при желании собрать, ведь все они касались нынешнего экономического положения, а в тезисах все же указывалось, где их нужно уточнить и на что конкретно обратить внимание. Так что, надеюсь, до моего возвращения он успеет и прочитать все, и с деталями ознакомиться, и принять какое-то решение, которое мы с ним и обсуждать будем, или не будем. На аэродроме, узнав о причинах вызова, я что-то засомневалась в том, что скоро в Корею вернусь, но не очень-то и хотелось, хотя я все же подозревала, что в глубине души все же мечтала о правильном завершении моей командировки. Однако сейчас передо мной возникала новая задача, и я, усевшись в кресло самолета, стала вспоминать все, что я знала о Ташкенте и произошедшем землетрясении. Товарищ Ким Ир Син очень много работал, потому что ему приходилось управлять всей страной, как постоянно повторяла эта русская советница, в ручном режиме. Просто потому, что некому было ему в этой работе помогать, ни на кого было переложить какую-то часть этой работы. Пока ни на кого, но, похоже, благодаря этой женщине очень скоро такие помощники все же появятся. Конечно, придется их и самому серьезно учить, но теперь стало понятно, как и чему. А если по-настоящему научить всему старшего сына, то уже скоро он сможет серьезно помогать отцу в этой непростой работе. А в то, что предложенная русской советницей система подготовки кадров и организации предприятий, главным образом в части управления ими, действительно работает, он убедился еще в начале марта, когда из выстроенного в небольшом уезде сельскохозяйственного комплекса ежедневно начало поступать по 7 с лишним центнеров помидоров, то есть всего лишь 2 недели спустя после сбора первого небольшого урожая, и поставки не прекращались ни на день. А когда из этой же теплицы на рынок за 3 дня привезли выращенные зимой в горах 17 тонн свежайших плодов му, а это Светлана Владимировна пообещала, что такой урожай будет поступать с комплекса по 6-7 раз в год, он мало того, что полностью ей поверил, но и разобрался, каким образом она добилась того, что силами 20 крестьян с площади в 1/4 гектара может получиться прокормить 100 человек. Регулярные поставки с комплекса грибов он даже считать не стал, а посчитал, сколько на этом комплексе крестьяне за год смогут получить очень хорошей свинины, и с огромным интересом побеседовал с назначенным товарищем Федоровой начальником этого комплекса, который всего лишь закончил в прошлом году математический факультет университета имени товарища Ким Ир Сина, но после пары месяцев работы под руководством советской заместительницы Совета Министров сам был почти готов для аналогичной должности в Корее, в качестве помощника заместителя корейского совмина, или в качестве неплохого советника самого товарища Ким Ир Сина по сельскому хозяйству, не по всему сельскому хозяйству, а по выращиванию овощей в горных уездах, но ведь он, даже не имея глубоких знаний в области выращивания помидоров, грибов ему, обеспечивал урожай, которые еще полгода назад никому в стране и не снились. Пожалуй, нужно будет его ближе к осени назначить ответственным за обустройство таких же комплексов по всей провинции Южный Пхёнан. Пусть себя покажет, еще опыта поднаберется. И надо будет все же всерьез заняться автозаводом в Токчхане. Товарищ Ким еще раз внимательно перечитал абзац в доставленном ему документе, составленном товарищем Федоровой специально для него. Подсчеты, проведенные товарищем Струмилиным по указанию Иосифа Виссарионовича Сталина, дополнительно подтверждают, что автозавод, выпускающий менее 30 тысяч автомобилей в год, безусловно будет нерентабельным и планово убыточным. А товарищ Сталин этого товарища Струмилина очень уважал, хотя и ни одного его. Однако по многочисленным слухам, после единственной матерной перебранки со Сталиным товарищ Кожижановский покинул состав правительства, и Сталин с ним вообще разговаривать перестал, а Струмилин так и продолжал чуть ли не на каждом заседании матерно с Иосифом Виссарионовичем переругиваться. И Ир Син вдруг подумал, а с этой, тогда еще почти девочкой, товарищ Сталин тоже матерно ругался, хотя навряд ли, в России использовать матерщину вообще в присутствии женщин и детей считается последним делом. А вот относительно завода, что она написала, организовать в колхозах уезда несколько небольших заводов, которые за зимнее время изготовят запасы дефицитных частей. Заводы-то выстроить несложно, тем более что там половину станков она предлагает из СССР поставить, причем с оплатой выпущенными позже автомобилями, но вот обеспечить эти заводики электричеством. Товарищ Ким снова взял карту, на которой были указаны примерные места, где в четырех граничащих с городом уездах можно было построить небольшие ГЭС. Небольшие, но общей мощностью около 300 мегаватт, пожалуй, она права. Электровозы можно в СССР купить. Или даже в Чехословакии, если советские заводы не успеют выполнить корейские заказы. Или вообще во Франции. Там очень неплохие локомотивы делались. Но сначала все же нужно будет постараться купить их в СССР. И тогда уже через 3 года и в Токчхане проблем с электричеством не останется. И не в одном лишь Токчхане. Ким Ир Син посмотрел на стоящую на столе тарелку с тушеными грибами и закончил свою мысль. И не только с электричеством. Откровенно говоря, я сильно недоумевала по поводу такого срочного вызова в Москву. Ну, случилось землетрясение, ну, даже сильное случилось, но панику-то зачем поднимать? Ясно же, что сама я не помчусь в Ташкент завал разгребать. Для этого есть другие люди, обеспеченные и нужной техникой, и какими-то навыками. А про это землетрясение я вообще очень немного вспомнила, разве что про его последствия для страны кое-что знала, но о том, что я знала, в руководстве страны никто и не догадывался, а просто для кучи меня вызывать разве что Николай Семенович решил лично в разгребании завалов поучаствовать и меня вызвали, чтобы временно его в Москве заместить. Однако уже при подлете к Иркутску кое-что прояснилось. Вероятно, я действительно вспомнила маловато, или в этой истории что-то поменялось, но я узнала, что при землетрясении вроде бы погибло почти все руководство города, а всего количество погибших по самым предварительным оценкам превысило 100 человек, и, похоже, сильно превысило. Эти два самолета Ту-116, то есть Ту-95, в которых вместо бомбатсика были установлены салоны для пассажиров, кроме всех прочих удобств были снабжены и радиотелетайпами, то есть простыми телетайпами, но соединенными с сетью не проводами, а радиоканалом, по которому информация шла в зашифрованном виде. И в крупных городах по всей стране были уже установлены и специальные радиостанции, позволяющие передавать на борт любую информацию без риска, что ее кто-то перехватит. Несимметричное шифрование – штука в таких случаях очень полезная. А вычислительные машины уже стали достаточно небольшими, чтобы их можно было использовать на самолетах. Но в любом случае телетайп – это канал связи довольно медленный, через него много информации не передашь, так что на аэродром в Щелково я прилетела, в детали ситуации все еще не вникнув, и тут же помчалась вникать. Полет из Пхеньяна в Москву чем еще хорош? Вылетаешь в 9 утра и прилетаешь в Москву еще до полудня. А вот чем он плох, так это тем, что вылетела-то я в 9-8 часов летела, и прилетела опять утром, а организм явно намекает, что уже обед давно прошел и пора бы начинать об ужине думать. То есть когда я приехала, наконец, к Николаю Семеновичу, мои внутренние часы сообщили, что уже почти 8 вечера, пора ужинать и спать готовиться, но нужно было работать, или, по крайней мере, постараться разобраться, по какому поводу кипиш поднят. И оказалось, что паника поднялась из-за того, что там, в Ташкенте, мало того, что весь центр города в развалины превратился, так еще рухнула половина домов в правительственном квартале, то есть в квартале, где для руководства города и республики были выстроены жилые дома, и именно там погибло больше 90% жертв землетрясения. Всего в 3 рухнувших зданиях, а в соседних домах даже стекла мало где полопались. Поэтому первой мыслью руководства была та, что кто-то под шумок устроил грандиозную диверсию, и мне было непонятно, почему никто не подумал о том, что под шумок такой в принципе предсказать невозможно, и поэтому мысль такая является всего лишь частным случаем паранойи. По счастью, параноиков у нас в стране было немного, и Николай Семенович к ним уж точно не относился, а меня руководство решило вызвать именно на предмет отправить разгребать завалы, и хорошо еще, что не лично с лопатой по развалинам бегать, а вот организовать спасательные, а затем и восстановительные работы. Он с Пантелеймоном Кондратьевичем решил, что лучше меня с этим точно никто не справится. «Светик, там сейчас такой бардак творится, а у тебя все же большой опыт по превращению бардака в порядок, так что ты уж постарайся». «Ага, сейчас все брошу и побегу стараться. А мы тебе чем скажешь? Поможем. Разве что так мне потребуется полк войск КГБ как минимум. А почему именно КГБ? Мы тебе лучше саперную дивизию выделим, от них толка куда как больше будет. Это чтобы завалы разгребать? В Ташкенте сейчас разгребальщиков и на месте с избытком хватит, а вот разобраться с теми, кто позволил центр Ташкента застроить, будет необходимо. Я подозреваю, что далеко не все они под развалинами погибли. Что значит позволил центр застроить? А вы что, не знали? То есть откуда бы? До революции в центре Ташкента домов не было, вообще не было. Сараи разные стояли, базары там устраивались, а вот дома там строить запрещалось. Причем и местными муллами запрещалось, а мы с религиозными предрассудками и русскими руководителями запрещалось. Потому что там, в центре, землетрясения происходили по паре раз за столетие, и местный люд, который все замечает и все помнит, обратил внимание, что когда в центре сильно трясет, по окраинам в домах разве что глиняная обмазка дувала местами отлетает. То есть о том, что центр Ташкента – особо сейсмоопасная зона, народ уже сотни лет как знал, и меры предосторожности предпринимал. А потом мне вот буквально интересно стало, когда это весь центр самостроем-то заставили, и кто вообще там что-то строить разрешил. На это я тебе отвечу. Там в основном в войну понастроили жилья, в Ташкент-то столько людей эвакуировали, надо же их было куда-то селить. Понятно, бойцы невидимого Ташкентского фронта, туда оборонные заводы вывозили, и люди там работали героически. Так что твои, готовы поспорить, что среди работников авиазавода пострадавших нет, им-то жилье рядом с заводом и строили. Но развивать тему не стану, сейчас важнее решить, что делать. Насколько я поняла, там 1300 без крыши над готовой остались, почти 400. Ладно, все же домой заеду, хоть детей поцелую и мужа. Я же к вам прямо с аэродрома. Завтра в Ташкент вылечу, но не с утра, все же сначала команду свою соберу. Думаю, что уже знаю, где там копать придется, а в Ташкенте и аэропорт. Полечу на своих самолетах, и полечу на заводской аэродром, но именно полечу. Пешком я туда просто не дойду. В Ташкент я с командой специалистов из КПТ вылетела все же через день, в пятницу. Быстрее просто людей собрать не получилось, а к работе там удалось приступить лишь в субботу. Все же самолеты местных авиалиний летают не очень быстро, зато могут сесть хоть на проселочную дорогу, и эти самолеты оказались первыми, прилетевшими в город после землетрясения. Так что парни, почти все были специалистами из стройуправления комитета, утром в субботу пошли смотреть, что же на самом деле там случилось, а уже вечером я получила предварительную информацию. Ее, конечно, еще и перепроверить следовало, но я была уверена, что информация эта будет и окончательной, уж больно то, что мне ребята рассказали, было мне знакомо. И не по Ташкенту знакомо, а совсем по другому поводу. В целом картина оказалась не настолько катастрофичной, как ее мне описывали в Москве. Да, центр города был почти полностью разрушен, там рухнули вообще все дома, кроме десятка многоэтажек правительственного квартала, но это были глинобитные домишки и в них погибло от силы десяток человек. А еще около 400 человек получили ранения и увечья разной, в основном легкой, степени тяжести. А вот как раз в правительственном квартале случилось странное. Там три здания просто рухнули, погребя под развалинами всех в домах проживавших, а еще 9 точно таких же домов землетрясения как будто и не заметили. То есть все же заметили. А одном из домов в квартире на 5-м, верхнем этаже просто целиком на улицу выпала наружная стенка, но и там никто из людей не пострадал. Но меня заинтересовал тот факт, что рухнувшие дома считались самыми престижными, и еще до обеда я выяснила, что они отделанные, в отличие от соседей розовым армянским туфом, и строились армянским стройтрестом. Ташкент-то быстро превращался в индустриальный центр республики, местные власти старались на стройки привлекать специалистов со всего Союза, вот и допривлекались. Мне почти все стало ясно, как только я узнала о том, что эти три здания строил, и ясно стало потому, что мне в свое время дядя Юра, родной городок превращавший в нормальный уютный город, много интересного рассказал, и показал одну памятную фотографию из списка, где он принимал участие в комиссии по расследованию причин того, что почти все дома в городе мгновенно развалились. На фотографии стояла среди развалин половинка дома, именно половинка, вроде как левая, а правая превратилась в груду кирпича, и он мне по поводу этого домика рассказал интересную историю. Устоявшую половинку там строил стройбат, в основном состоящий из азербайджанцев, но там то ли фондов не хватило, то ли еще чего, а солдатики выстроили целиком только фундамент, а от самого дома построили именно половину, а вторую половину достроили уди местные строители, из того же силикатного кирпича достроили, причем именно из того же. Кирпич изначально на стройку весь завезли и половина просто там в сарае 2 года провалялась. Но причиной развала стало то, что, как было особо указано в заключении комиссии по расследованию, армяне при строительстве в среднем не докладывали в строительный раствор не менее 50% цемента. То есть просто украли половину этого цемента, и еще много чего разворовали. Ибра тогда сильно переживал, что воры-то были выявлены, но им вообще ничего не сделали. А сейчас ворам сделают, и сделают очень больно. К вечеру я уже точно знала, что в рухнувших жилых домах, выстроенных по тому же проекту, что и выстоявшие, в опорных колоннах и в перекрытиях отсутствовала как минимум половина предусмотренной проектом арматуры, а в бетоне тоже цемента было гораздо меньше нормы. Насколько меньше, это уже специально назначенные экспертизы выяснит, а заказанные мною заранее воины КГБ уже вылетели в Ереван, и, уверена, там они миндальничать точно не станут. А в Москве по моему указанию срочно собиралась еще одна команда строителей, которой предстояло первым делом проверить новые дома в молодом армянском городе Спиток, а затем по всем стройкам в этой республике внимательно пройтись, очень-очень внимательно. Но все это было лишь небольшой частью свалившихся на страну проблем, а главной проблемой стало восстановление города. И по этому поводу сразу после моего возвращения в Москву 3 мая я серьезно поругалась сначала с Пантелеймоном Кондратьевичем, а затем и с Николаем Семеновичем, потому что они захотели сделать все, как и в прошлый раз, но они не знали, чем это обернется, а я знала это точно, потому что тихие проклятия от простого народа по этому поводу я во вполне сознательном возрасте застала. То, что 300 тысячам человек страна срочно восстановила жилье, было, конечно, благородно и объяснимо. Людям, попавшим в беду, нужна все же помощь, но ради этого по сути лишить жилья больше миллиона людей по всей стране было, с моей точки зрения, не глупостью, а преступлением. К тому же, поскольку центр Ташкента после войны считался престижным районом и жилья лишилось множество ответственных работников, СССР потратил просто невероятные деньги на разработку сейсмоустойчивых жилых зданий для тамошних советских баев. Один такой домик в мое время стоял напротив ВДНХ. Очень, конечно, неплохой домик, но вместо одного такого, а в Ташкенте их 4 поставили, можно было выстроить целый микрорайон, в котором народу поселить вышло бы в 4 больше, или даже в 10, а практика показала, что каркасно-кирпичный дом, если при его строительстве не воровать арматуру и цемент, тоже вполне сейсмоустойчив, а строить в сейсмоопасных районах небоскребы, более чем очевидная глупость. Не знаю, получилось бы у меня переубедить руководство страны, но неожиданно меня поддержал Николай Васильевич Никитин, который сейчас заканчивал строительство телебашни в Останкино. Его Пантелеймон Кондратьевич пригласил для оценки предложения группы архитекторов по постройке высотных сейсмоустойчивых домов, а тот ответил, что проекты он даже смотреть не будет, поскольку это является откровенным вредительством. И еще добавил небольшой, но очень веский аргумент. Говорить о высотных жилых зданиях имеет смысл там, где страна сможет обеспечить пожарные команды лестницами высотой до верхнего этажа, а в районах, где может случиться землетрясение, машина с такой лестницей по завалам до горящего дома просто доехать не сможет. И на этом споры по высоткам для Ташкента закончились, а вот потому, кто и за чей счет будет там дома строить, пока решение принято не было. То есть одно-то решение приняли, я приняла, просто разогнав строитряд из МИТа, который должен был за лето выстроить несколько железных дорог возле Ташкента для того, чтобы строительные грузы там принимать, и разогнала его не по злобе или по каким-то идеологическим соображениям, нет, я вместе с постановлением принесла Николаю Семеновичу расчеты, из которых следовало, что с новыми дорогами и грузовыми станциями стройкам Ташкента легче вообще не станет, а довольно много тысяч грузовых вагонов просто будут служить там складами. Ты в этом уверена? Поинтересовался Николай Семенович и сам же ответил, хотя ты всегда в своих выводах уверена. Я вот что думаю, как ты смотришь, если мы в связи с нынешними обстоятельствами сократим, скажем, вдвое, количество наших строителей в Корее, товарищ Ким поймет, ни в коем случае. Все стройки в Корее должны продолжаться, и я даже думаю, что туда нам придется строителей добавить. Сама же говоришь, что в Ташкенте нам строителей не хватит, а там, между прочим, больше 300 тысяч человек без крыши над головой осталось. И не нужно так орать, я и в первый раз вас прекрасно слышала. Сейчас эти 300 тысяч все же где-то разместились, а стройки, хоть мы наизнанку вывернись, раньше осени просто начинать не получится, там завалы еще разгребать и разгребать. И, обратите внимание, самые пострадавшие почему-то на такую работу идти не хотят, ждут, пока русские придут и все им сделают. Я думаю, а вы со мной тут же должны согласиться, что новое жилье там стоит предоставлять только тем, кто на стройках сколько-то времени отработает, а кто не захочет, в порядке общей очереди. Но я снова про Корею. В Корее 10 миллионов живут хуже, чем жертвы нашего землетрясения. Там же всего 10 миллионов народу-то, и вот все они хуже и живут. Им еще и жрать нечего, и они как раз без нашей помощи просто вымрут. А с нашей помощью уже года через три Северная Корея станет не просто союзником, а верным другом всего советского народа. А в Ташкенте вообще наш народ. Там большинство, да, наш народ, но очень много и не нашего. Десяток баев погибло с семьями, сотня без домов осталась, и в городе едва бунты не начались. А вот в Корее сейчас ситуация такая, что при нашей помощи там максимум лет через пять выстроят настоящий социализм. Сталинский социализм. И в Корее, и в Китае. Опять заблуждение. Китай для нас, это, скажем, ситуативный союзник, и это очень хорошо. Но вот по-настоящему другом для СССР, таким, как сейчас Монголия и скоро будет КНДР, Китай никогда не станет. И нам все же не стоит помогать товарищу Мао превращать Китай в потенциального и сильного врага рядом с нашей границей. Так что вы как хотите, а я голосую за первоочередную помощь товарищу Киму. В том числе и потому, что с его помощью СССР сможет, причем довольно скоро, по сути дела контролировать скорость роста промышленности, включая военную, всех капиталистических стран. Потому что там какие-то ископаемые, нет. Потому что там и народ, и руководство очень хотят построить социализм, такой, о каком говорил товарищ Сталин. И я отдельно позабочусь о том, чтобы у них все получилось. В конце мая из Кореи вернулась Ника вместе с Васей. Она на самолете лететь не рискнула и добиралась поездом, причем уже не литерным правительственным, а простым пассажирским. Сережа с утра и до вечера работал в своем институте. У них шел совместный со связистами проект по созданию компьютерной сети, причем и в европейской части СССР, и в Северной Корее. Такая странная связка получилась из-за того, что инженеры у Кима начали на кабельном заводе в Пхеньяне делать кабель, по которому цифру можно было передавать со скоростями до десятка мегабайт в секунду. Правда, инженеры эти были вообще немецкими, из ГДР приехавшими помогать там кабельную промышленность налаживать, но пока такой кабель делали лишь там, а товарищ Ким решил, что своего он тут не упустит. Я же ему показала, как через компы управлять целым уездом. К этому времени закончилось составление нормального плана восстановления Ташкента, который мало что оказался почти втрое дешевле первого, панического, так еще и сроки сократились на год. Так что я со спокойной совестью и со всей семьей отправилась в отпуск, снова в Крым. Но уж лучше бы я в гости к Киму поехала. Это уж точно было бы много лучше и, главное, спокойнее. Глава 13. Ким Ир Син с некоторой грустью читал отчет о строительстве польдеров неподалеку от Нампа, и грусть его объяснялась просто. Оказывается, польдеры построить было делом очень затратным и очень небыстрым. То есть это из самого начала строительства было понятно, но теперь можно было и результаты уже увидеть, и именно результаты столь сильно не радовали. Народ, когда в газетах расписали открывающиеся возможности, просто воспылал энтузиазмом, а теперь уже каждый мог при желании увидеть новые поля. Вот только полей этих было настолько мало, что товарищ Ким всерьез задумался над тем, как этот энтузиазм сохранить хотя бы еще на год. Товарищ Федорова ведь предупреждала, что обустройство польдеров нужно объявить какой-то национальной программой десятилетия, как минимум десятилетия, но он решил сначала просто попробовать, и за зиму и весну в Корее стало на 22 гектара полей больше. Это после того, как десятки тысяч человек трудились не покладая рук, а в результате появилось всего 22 гектара, причем на этих гектарах даже сажать что-то можно было, по словам агрономов, лишь через год, потому что до сезона дождей, которые вымоют лишнюю соль из насыпанной в польдерах земли, там вообще ничего расти не сможет. Впрочем, все же был и определенный положительный результат. На судостроительном заводе в Нампо наладили производство небольших морских самоходных барж на 1000 тонн груза, двигатели для которых присылались по указанию Светланы Владимировны из Советского Союза. Двигатели не новые, а снимаемые с древних танков Т-34 перед отправкой этих танков в плавильные печи, их уже в Корее дефорсировали до 300 сил перед установкой на баржи, но эти небольшие баржи перетаскивали к строящимся польдерам по 500 кубометров грунта за рейс, то есть каждые сутки по 500 кубометров притаскивали и очень быстро этот грунт куда надо разгружали. Причем грунт, разгружаемый на небольшом солончаке на окраине Намра, при разгрузке промывался речной водой из Тыдангана, так что на заводском польдере рабочие уже посадили рис. У них этот польдер пока получился очень небольшим, меньше 2 гектаров, так что его и считать в качестве достижения не стали, но они-то его намыли просто в процессе ходовых испытаний этих барж. А теперь судостроительный мог спускать на воду по одной такой барже в неделю, пока двигатели из СССР поступают. И через год землевозный флот будет в состоянии ежесуточно перевозить по 25 тысяч кубометров грунта, вытаскиваемого со дна моря. Впечатляющая цифра, если не учитывать, что только для запланированного еще в прошлом году строительства польдеров 120 гектаров земли нужно переместить 6 миллионов кубометров, а для обустройства польдера только во внутренней солончаковой бухте грунта нужно было насыпать в 20 раз больше. Товарищ Ким еще раз обдумал содержащиеся в отчете данные и в очередной раз вспомнил слова товарища Федорова о том, что воплощение идей Чучхе будет возможно лишь после того, как в стране будет не менее 25 миллионов жителей. А это будет очень не скоро, но несомненно будет, ведь Светлана Владимировна очень подробно расписала путь к этому важному рубежу. И если не очень от расписанного ей пути отклоняться, в принципе, в июле отдыхать в Крыму очень комфортно. Солнышко светит достаточно долго, чтобы за день полностью измотаться на пляже и в окрестных горах и после этого прекрасно спать всю ночь, набирая сил для следующего дня очень активного отдыха. Опять же, фрукты местные уже не становятся экзотикой и можно хоть обожраться шелковицей, не говоря уже о менее экзотических дарах крымской природы. Но в 66-м мне нормально отдохнуть не удалось, всем нам отдохнуть не удалось. По результатам расследования в Ташкенте КПТ и КГБ провели совместную проверку армянских строителей и накопали очень много интересного. Например, накопали, что все руководство армянских стройпредприятий проживало в домиках, мало отличающихся от дворцов каких-нибудь князей царского времени. Но это и хрен бы с ним, кто как хочет, тот так и живет. Однако оказалось, что дворцы эти полностью выстроены из сворованных стройматериалов, а вот здания, при постройке которых эти материалы воровались, в большинстве своем вообще для проживания были непригодны. Армянские строительные рационализаторы мало что половину цемента успевали своровать, так они еще и кирпич экономили исключительно элегантными способами. Например, внутри стен возводимых зданий вместо кирпичей запихивая что угодно из подвернувшегося под руку, вплоть до пакли, а в основном засыпая стены любым строительным мусором. И такой рационализацией занимались вообще все, начиная от подсобных рабочих и до начальников стройтрестов. Так что даже пришлось из других республик срочно туда направить только милиции несколько полных полков, а арестованных воров развозили по КПЗ вплоть до Кокчетава и Днепропетровска. И конечно же, все эти жуткие репрессии тут же стали приписывать товарищу Федоровой, ведь это она, гадина такая, начала из-за мелочей притеснять честных армянских тружеников. Среди армянских тружеников все же именно честных было подавляющее большинство, но им в Армении прилично досталось. Очень много народу пришлось срочно выселять из абсолютно аварийных зданий, и народу это, понятное дело, очень не понравилось. Особенно не понравилось потому, что армянская пресса как-то очень скромно освещала причины происходящего, и уже потом стало понятно, что в такой среде, если постараться, найти несколько неадекватных граждан было не особо и сложно. А старались некоторые граждане исключительно качественно, и когда я с Зоей вылезала из моря на пляже возле любимого камня арбуз, к мне побежал, перемежая какие-то, наверное, армянские слова с русскими ругательствами, один такой неадекват. Я, конечно, не стала объяснять гражданину, что бегать по пляжу с острыми колющими и режущими категорически не стоит, а просто сломала ему шею ударом ноги. Не напрасно я в этой реальности вот уже 12 с лишним лет занималась утренней гимнастикой минимум по часу в день, а возле сидящего с Васей и Вовой Сергея откуда-то возникла группа товарищей, управляемая знакомой таксисткой, а еще трое граждан южной внешности уткнулись мордами в гальку, и поднять им головы не позволяли другие товарищи. В целом, ничего серьезного не случилось, но отдых был испорчен окончательно и мы уже вечером отбыли обратно в Москву, где я сразу же по прибытию имела продолжительную беседу с Павлом Анатольевичем. Интересно, мы с ним побеседовали, ведь им, то есть КГБ, пришлось не только армян притеснять. Проверки теперь пошли почти во всех республиках, и хищения на стройках тоже везде были выявлены. Разве что в иных местах просто воровали, не подвергая окружающих опасности, а списывая стройматериалы по относительно правдоподобным причинам. Но, воровали, и почему-то среди воров все же стройиндустрия считалась делом малодоходным, а основные хищения шли главным образом в пищепроме. И там тоже воровство крышевалось вплоть до руководства предприятий, да и в руководстве республик отдельные товарищи почему-то не замечали явных безобразий. Так что разговор с Павлом Анатольевичем в основном касался того, как можно быстро и безболезненно национальные кадры поменять на интернациональные, и где это можно проделать именно безболезненно и максимально быстро. Разговор с Судоплатовым закончился к общему неудовлетворению. Павел Анатольевич, мое предложение снизить планку по сумме хищений для применения высшей меры социальной справедливости все же не одобрил, хотя и согласился, что это все же может дать заметный эффект. А мне не понравилось то, что он предложил отменить положение о полной конфискации имущества, в том числе и у родственников осужденных по экономическим статьям. Но он, хвала Одину, или кто там в больших авторитетах у скандинавов из богов ходит, сам отменить статью закона не мог, а Пантелеймон Кондратьевич, насколько мне было известно, собирался на следующей серии Верховного Совета вообще поставить вопрос о ее ужесточении, но лишь собирался, и я надеялась, что пока я его смогу уговорить от такого шага воздержаться. Не потому, что считала, что конфискация не нужна, напротив, лично я считала, что у воров нужно забирать абсолютно все наворованные, но пока было очень трудно определить, что там именно наворовано, а что все же получено относительно честным, то есть под уголовные статьи не попадающим, способом. Но довольно скоро это станет сделать очень несложно, и вот тогда, в Рижском районе что-то своровать, не в смысле, из кармана кошелек украсть все же, стало уже очень трудно. Там на всех предприятиях ввели, в порядке эксперимента, безналичную систему расчетов, то есть на карточке теперь и зарплату перечисляли, и карточками же во всех магазинах людей расплачивались. И карточки использовались последнего поколения, правда, обо всех предпоследних люди даже и не подозревали. В кусок пластика была запрессована микросхема, хранящая код доступа к серверу и информацию о десятке последних транзакций по счету. Это для того, чтобы в случае отсутствия связи с сервером все же можно было покупку какую-то оплатить, проведя транзакцию на сервере Сберкассы уже позднее. И для того, чтобы вся эта штука заработала, мало было саму такую очень непростую карту придумать, еще требовалась вся инфраструктура, то есть сервер с линиями связи, а также очень непростое программное обеспечение. И все это, пока лишь в рамках одного района, ну, чуть побольше, чем в районе, было сделано, а теперь началась опытная эксплуатация системы и ее отладка. Все же и аппаратура периодически пошаливала, и в софте багов имелось достаточно, однако у меня была уверенность в том, что к следующему году все заработает относительно стабильно и систему можно будет уже начинать разворачивать в трех подопытных областях, то есть линии связи там уже усиленно прокладывались, но пока даже ясности в том, какие именно линии потребуются, не было, так как в Зеленограде инженеры вовсе не сопли жевали. Там в мае сумели изготовить оптический кабель длиной в 50 километров, и по этому кабелю они уже могли передавать информацию со скоростью порядка 30 мегабит в секунду. То есть теоретически, как они сказали, по кабелю можно было и гигабит передавать, но пока у них просто не было нужной передающей и приемной аппаратуры, работающей быстрее 30 мегабит, но они обещали скоро этот результат превзойти на порядок. Вот только термин «скоро» они все же расшифровать не брались, прекрасно понимая, что там работа еще не в проворот. Но кабель их экспериментальная установка уже производила по 20 с лишним километров в сутки, а 30-мегабитных приема передатчиков они вообще делали по 46 штук в день, именно сколько у них лазеров с усилителями на одной пластине помещалось. А еще они вроде уже закончили разработку промежуточного лазерного усилителя-повторителя сигналов и у них уже работали интерфейсы для подключения этих линий к компам. Однако как быстро все их эксперименты можно будет внедрять в практические системы связи, было все же не до конца понятно. Но я на всякий случай распорядилась оптику прокладывать одновременно с медью. Все же стеклянный кабель от лежания в земле портиться не должен, а лишний раз копать сотни километров канав я сочла делом слишком уж дорогим. Но это было делом будущего, а сейчас руководители района и всей страны с большим интересом за этим экспериментом наблюдали. Затем, в частности, что народу поначалу карточки не понравились, но ровно до тех пор, пока не пришло время платить за квартиру или за телефон. Вместо того, чтобы стоять в очереди в Сберкассе, стало возможным буквально за несколько секунд в автокассе, так разработчики назвали прототип банкомата, все оплаты произвести. В базе данных ведь имелся и адрес владельца карты, и суммы платежей были заранее известны, кроме, разве что, платы за электричество. Счетчики, которые должны будут сами на сервер данные по потреблению электричества отсылать, уже разработали, но пока их еще массово делать не начали. Впрочем, и по электричеству оплата стала простой до смешного. В автокассе при выборе такого платежа нужно было лишь последние 4 цифры показаний счетчика ввести, все остальное делалось на сервере. И автокассы печатали квитанцию о проведении всех госплатежей, так что расчеты с государством стали для людей заметно проще. Да и потерять деньги стало уже труднее, потому что с потерянной карточки кто-то мог разве что пару мелких покупок оплатить. В магазинах без пин-кода проходили платежи именно мелкие, по умолчанию не свыше четвертного, да и то не более 2 в сутки, или до того, как очередной платеж будет проведен с вводом кода. А снять наличные в Сберкассе с такой карты постороннему человеку было невозможно в принципе. На карточке ведь и фотография владельца печаталась, а автокассы наличные не выдавали. А когда в районе были установлены еще некоторые карточные автоматы, например, по продаже билетов в кинотеатры, то люди нововведением прониклись. И особенно они прониклись после того, как из Сберкасс людям домой стали приходить сводки по всем проведенным с карточки платежам за месяц. А кроме рабочих карточками заинтересовались и крестьяне, особенно те, кто на рынках всякими продуктами торговал. Потому что на рынках, пока 2, в Рижске и в Александро-Невском, в торговых павильонах были установлены платежные терминалы, в которые мужик вставлял свою карту, и все платежи через этот терминал шли на его счет в Сберкассе. Понятно, что никто им не запрещал и за наличные торговать, но с картами шанс был ограбленным заметно снижался. Не то, чтобы в районе кого-то грабили с утра и до вечера, но в стране все же преступники еще водились, а просто расстаться с кошельком где-нибудь в людном месте было, к сожалению, не особо и сложно. Однако больше всего народу понравилось то, что теперь в любой Сберкассе стало возможно купить билет на любой поезд. Ведь все станции советских железных дорог уже были соединены неплохими линиями связи, и железнодорожники каждый эшелон уже отслеживали по всей стране, а для пассажирских поездов они стали отслеживать и все свободные, или все занятые, места в вагонах, и ранней весной уже в штатном режиме начали продавать билеты на поезда с помощью компьютеризированной системы, и к ней они сами подсоединили все билетные кассы на всех вокзалах страны. А в Рижском районе к этой системе подсоединили и автокассы, и любой человек там мог самостоятельно билеты на любой маршрут с любыми пересадками приобрести, точнее, забронировать. Сам билет в печатном виде он получал уже в специальных автоматах на любой станции, пока лишь только любой станции района, или в кассе пункта отправления по предъявлению паспорта, если билет, допустим, для родственника из далекого места покупался, а до тех пор, пока билет не был распечатан, и не позднее, чем за 2 часа до отправки поезда, он мог билеты сдать и получить почти все деньги обратно. Почти все. 10 за каждый сданный билет все же с товарища снимали во избежание злоупотреблений. Ну а то, что в районе любые непродовольственные товары только по картам и продавались, не давало возможности тратить нетрудовые доходы для приобретения любых предметов роскоши, и этот момент очень понравился руководству ОПС. Так что там, разве что не припрыгивая, были готовы всеми силами помогать в том, чтобы карточную систему немедленно по всей стране вводить, но пока это было невозможно. И из-за багов в самой системе, и из-за того, что просто карт достаточное количество сделать не получалось. Сейчас сами карты изготавливались на небольшом заводике, открытом в соседнем райцентре, в поселке Ухолово, с ударением на первую букву у него название читать следовало. Но заводик, как и сам поселок, был небольшим, да и персонал пока опыта в работе не набрался, так что эксперимент экспериментом по крайней мере до конца года так и останется. Однако лично для меня интерес представляла не новая платежная система как таковая, а создаваемая для ее внедрения, ударными темпами создаваемая, система цифровой связи. И особо интересной она для меня становилась в том числе и потому, что в ее создании стали очень заинтересованы и ОПС, и железнодорожники, и советские банкиры, всеми силами и, по возможности, финансами, помогающие эти системы максимально быстро строить и внедрять, и не жалеющие собственных усилий по ее строительству. В московском метро, например, мало что по всем тоннелям уже в начале лета бросились оптику прокладывать, так еще и разработчикам в Зеленограде руководство метро стало изрядные премии подкидывать за установку на каждой станции узла связи на базе ЭВМ, то есть там ставились самые современные маршрутизаторы сети, и эту работу полностью пас метрополитен, а мне даже отвлекаться на наблюдение за успехами зеленоградцев не требовалось, и я больше внимания уделяла наблюдению за тем, что было нужно уже мне, а в частности, внимательно наблюдала за разработкой, которую вел институт моего любимого мужа, настолько внимательно, что Сережа даже выкатил мне претензию. «Свет, ну зачем тебе вся эта совершенно бюрократическая система документооборота? У меня и без нее задач выше крыши, а приходится чуть ли не сотню специалистов держать на задачах, которые любой бюрократ и без вычислительных машин прекрасно делает. Ты, Сереженька, просто не понимаешь всей мощи науки бюрократии, а она, между прочим, в состоянии защитить седалище от ненужных пинков и существенно сократить необходимость в напряжении голосовых связок. Это ты что имеешь в виду? Меньше мне приходится орать и раздавать пинки, в том числе на тебя и тебе. Вот сам смотри, сейчас ты, как крупнейший специалист по матлингвистике, должен за год разработать систему автоматического перевода с корейского на русский и наоборот. И на кой черт нам эта система нужна? Я тебе это чуть позже объясню. Рассмотрим сначала саму задачу. Ты отдел под нее создал? Да. А сколько там людей будет работать, ты помнишь? Нет, конечно, я этого и не знал, ведь отдел-то только формируется, даже штатное расписание для него не составлено. Но начальник создаваемого отдела уже это прикинул и внес в систему данные о том, что в отдел нужно будет набрать десяток программистов и минимум 6 корейцев-переводчиков. Ну и наших лингвистов человек 7. Итого, с учетом вспомогательного персонала, про который, кстати, твой новый начальник отдела еще даже думать не начал, тебе потребуется минимум 37 человек дополнительно на работу взять. Потому что наука бюрократия уже знает, сколько потребуется техников, обслуги для новых компьютеров, секретарей, машинисток и курьеров. И тебе нужно будет где-то поселить 18 примерно новых сотрудников, потому что остальные, как науке известно, жильем уже будут обеспечены. Но это мелочь, тебе потребуется для новых сотрудников еще 22 малых вычислительных машины, минимум 2 мощных сервера, столы, стулья, какое-то оборудование дополнительное в столовую, ведь им потребуется уже больше народу-то кормить. Дополнительные места в пионерском лагере нужны будут, в детских садах и яслях, и все это нужно будет тебе обеспечить до того, как набор новых работников начнется. А ты откуда все это посчитала? Откуда мне нужна работающая система документооборота для того, чтобы я этого вообще никогда не знала, так что приходится за этим следить. Вот когда все заработает, мне на все это будет плевать, система сама составит и разошлет нужные документы нужным людям, и мне не придется писать товарищу Киму письмо с просьбой срочно изыскать корейцев-переводчиков. И он, кстати, о таком запросе тоже знать ничего не будет, потому что документы пойдут непосредственно тем людям, которые за эти вопросы отвечают. То есть если ему будет очень интересно, то узнать о таком запросе он, конечно, сможет, но что-то мне подсказывает, что ему не до того, чтобы каждой писулькой интересоваться. Но такая система, про которую ты говоришь, она же очень сложная, и там потребуются такие каналы связи. Да, поэтому сейчас я, а не система, которую я жду, как манну небесную, отправляю в Томск на завод ЭВМ запрос на изготовление полусотни маршрутизаторов для обеспечения всех линий связи от Москвы до Пхеньяна. Я одного не пойму, что ты там, в Корее, такого важного нашла, что мы столько сил тратим на то, чтобы у них стало все автоматизировано. Ведь ты им, по сути, просто бюрократию на ЭВМ переводишь. Я понимаю, что в Корее бюрократов, то есть живых людей бюрократов, меньше потребуется, но ведь и нам нужна мощная вычислительная техника, причем ее нужно очень много. А чтобы эту технику делать не за безумные деньги и в достаточных количествах, нам придется выстроить в Корее как минимум один мощнейший завод по выпуску полупроводниковых приборов. У нас и так почти половина продукции делается из корейского галлия с корейским же индием. А по мелочам если смотреть, то корейцы, если не будут массово на бюрократию отвлекаться, смогут нам помочь вчетверо выпуск вычислительной техники нарастить. Но у них людей просто очень мало пока, так что каждый кореец, способный работать на заводе, нам очень дорог. В перспективе очень-очень дорог. Мне же не нужно тебе объяснять, сколько рабочих рук экономит нам каждый, допустим, станок с ЧПУ. Так ты коммунизм решила в СССР досрочно построить, в Иваново через месяц, говорят, поставит на испытание новый станок, который с твоей подачи назвали обрабатывающим центром, он один сможет пару цехов опытных рабочих станочников заменить. Сереж, я слово коммунизм рассматриваю исключительно как неприличную шутку. То есть в узком мужском кругу так пошутить иногда и можно, но в присутствии женщин и детей это слово все же вслух произносить неприлично. А новый обрабатывающий центр, это замечательно, однако программы к нему ведь люди должны будут писать, и эти люди должны будут иметь и образование соответствующее. Практика показывает, что такой центр позволяет одному рабочему станочнику средней квалификации выполнять работу, которую без него должны будут делать минимум полсотни очень опытных рабочих, но количество работников на заводе сократится не так кардинально. Потребуются инженеры-наладчики, инженеры-программисты, другие высококвалифицированные специалисты. То есть потребуется существенно поднять уровень подготовки персонала, а для этого и преподавательские кадры нужны будут. Да, людям физически работать нужно будет меньше, но вот головой придется им думать в целом больше, а за это им и платить нужно будет соответственно. Именно платить, деньгами, а это значит, что никакого коммунизма можно не ожидать. Зато можно и нужно ожидать социализм. Тот социализм, про который товарищ Сталин писал в своих работах, и вот когда он будет построен, и все остальные будут коммунизм воспринимать в качестве пошлого анекдота.